«Конечно, я же числюсь до сих пор в полиции. Чем он хотел тебя шантажировать? Участием в поединках. Что за поединки? Не видел смысла скрывать от нее, все равно узнает. Посмотри в сети Лига бойцов. Зверский красавчик. Мы уже дошли до проходной. Она, похоже, смотрела в сети мои поединки. Это был ты, я. Знаешь, тебе очень идет этот костюм. Значит, ты теперь знаменитость? Вроде того. Вот только как теперь судья на это посмотрит, неизвестно. В общем, мне пора. Через 2 дня суд, тогда все известно будет. Думаю, они тебе начнут сейчас предложение делать или наоборот запугивать. Ничего не бойся и ни на что не соглашайся. Поняла. Скажи, ты дальше здесь учиться хочешь? Да, хочу. Тогда обсудим это позже после моего суда. Знаешь, за мной опять следить начали, когда мы на выходных выходили в город. Они? Нет. Думаю, это те, кто хотел меня похитить тогда. Откуда ты знаешь? Этот Ингалидатов почту опять написал и предложил встретиться. Ты что? Не ответила. Тогда оставайся здесь, никуда не выходи с территории без меня. Хорошо. Мы снова обнялись, и я вышел из проходной на улицу. Решили повесить на нее всю ответственность, запугать и выгнать по-тихому. Вот только я очень не вовремя для них вернулся. Сейчас у них ничего не получится. Запись инцидента у меня есть. Впрочем, все это подождет. Теперь мне нужен новый хороший планшет. В сети предложений хватало. Выбрал небольшую лавку, торгующую электроникой, относительно недалеко отсюда. Байк оставил за 2 квартала во дворе дома, так как в нем наверняка была система розыска и все мои передвижения можно было без проблем отследить. Не снимая шлема, направился дворами в лавку. В лавке на меня, конечно, нехорошо посмотрели поначалу, но я заплатил за планшет запрошенные ими 4000 кредов и ушел оттуда. Потом вернулся и спросил еще камеры скрытого наблюдения, которые мне когда-то продавал Слим. Они у них имелись в продаже, правда, не такая моделька, что была у меня раньше и дороже. Приобрел их еще 10 за 400 кредов. Пока шел обратно к байку, подключил планшет к сети и начал закачку моего хакерского набора программ. Уже у байка, пока закачивался мой пакет с данными на новый планшет, по старому планшету начал изучать тех 2 медиков, что предложил мне адвокат. Оба аккаунта в местной соцсети на вид обычные и только предлагали медицинские услуги. Одна женщина, другой мужчина. Ничего интересного ни по одному из них. Выбрал мужчину, для меня так проще ликвидировать его, если откажется деньги взять. Женщину оставил как запасной вариант. После этого набрал его. Ответила мне его секретарша или помощница. Медицинский офис Блумса, слушаю вас. Скажите, когда у него есть время? На сегодня все расписано до вечера, если только на завтра. Тогда на завтра. Вам на какое время удобно? Утром. В 10 часов устроит? Вполне. Что вам будет нужно лечить? Ничего. Мне нужно медицинское заключение по нейросети для суда и карта в ПИ. Сколько это будет стоить? 10 тысяч. Хорошо. Тогда в 10 будем вас ждать. Дальше я вызвал 2-го медика и записался к ней уже на вечер. Пока я занимался этим, мой хакерский пакет установился на новый планшет, и я сразу запустил проверку на вирусы. Планшет не новый и мог иметь кучу бесплатных подарков. Потом отключил его локализацию в сети. Теперь посмотрим, где вы живете, и начал пробивать их домашние адреса. Сложности это не составило, и скоро я выяснил, что у них есть свои личные квартиры и жили они оба рядом с местами, где работали. Этот Блумс жил в том же доме, где находился и его медицинский кабинет. Ну что же, пока он на работе, заглянем к нему домой, и я выдвинулся к его дому. Пришлось также бросить байк далеко за несколько кварталов и прогуляться пешочком. Жил, как выяснилось, в многоэтажке. Пришлось заняться взломом из кинодома, просто так и скин меня не пустил бы. Почти час с ним провозился, но взломал. Оказалось, у него отдельные апартаменты на 27 этаже. Посмотрел в камеры на входе, в дом охраны нет и пошел внутрь. На лифте, конечно, было бы быстрее, но я выбрал лестницу. Просто не хотелось оказаться вместе с кем-то вместе в лифте. Идти по лестнице на 27 этаж оказалось не быстро. Устал, сел на лестнице и начал взлом из киноквартиры. Собственно, на этаже всего 3 квартиры. Взломать искин квартиры не составило большой сложности. Хотел вначале взломать искины 2 соседних квартир, но потом посмотрел в камеру искина дома и понял, что в камеры соседних квартир я не попаду. Завесив обе камеры в коридоре напротив лифта и на входе в квартиру, открыл квартиру и пошел к доктору в гости. Камера у Искина только на входе в квартиру, внутри камер не было, внутри мог оказаться кто угодно, и поэтому я приготовил станер и винтовку зарядил нейротиками. Мои приготовления оказались напрасными, внутри никого не оказалось. Квартира оказалась огромной, 5 комнат, в самой дальней обнаружил какое-то оборудование мне незнакомое. Везде дорогая мебель и шикарная отделка. Одну камеру я установил в комнате с оборудованием, вторую разместил в большой гостиной и еще одну в спальне, после чего покинул квартиру. На лестнице закрыл квартиру и снова включил на камеры, затем вышел из дома. Уже во дворе соседнего дома проверил записи с камер как наружных, так и внутренних, удалил те моменты, где засветился около дома и в холле дома, теперь ко второму медику. Также оставил байк далеко от дома и выдвинулся к дому. Дом был стареньким и невысоким, как и его Искин, взлом не составил большого труда. Охраны не оказалось, только одна камера на входе, которую я отключил. Искин квартиры тоже взломать удалось без проблем. Здесь были камеры как на входе, так и две внутри. Здесь меня ждал сюрприз, дома находились дети, 2 девочки. Развернулся и ушел. Мне не хотелось оставлять их без матери. Впрочем, список медиков у меня был не маленьким, найдем кого-нибудь еще. Пока мне нужно найти, где ночевать. Решил устроиться недалеко от медика, заодно посмотреть, чем он занимается. Нашел за 100 кредов небольшую комнату недалеко от него и снял на сутки. Завтра не нужно будет никуда ехать. Оказалось, это что-то вроде небольшого общежития, и внутри была только койка. Зато здесь есть душ на этаже, в который я сразу же отправился. После душа занялся другим вопросом не менее сложным. Как мне доказать, что я не сам вызвался отправиться туда? Ведь нейросети у меня теперь нет и запись на нейросеть я тогда не делал. Единственным доказательством служила запись из кабинета шефа. Вот только как легализовать ее? Кстати, сохранилась ли она? Может, дед уже все там удалил? Хотел сразу проверить записи, но остановился. За это время могли их найти и установить там ловушку. Впрочем, я же не с нейросети захожу, а с планшета, и он может быстро оказаться в утилизаторе. Стало жалко планшет, я его только купил. Подстрахуюсь и начал искать в сети дроидов-уборщиков. Их нашлось несколько тысяч, выбрал наугад и начал ломать. Взломал, но оказалось, что он находится в квартире и там совсем маленький утилизатор. Пришлось ломать следующий, та же самая проблема. Только с третьим мне повезло, там располагался какой-то офис с большим утилизатором. Через него я зашел в место в сети, куда полицейский Искин скидывал записи с кабинета начальника. Все чисто, никаких ловушек и записи на месте. Нужная запись тоже, только новые записи прекратили поступать сюда уже несколько месяцев. Значит, мой взлом обнаружен. Начал отсматривать записи с того момента, как я его ограбил. Обнаружил он подмену чипа в сейфе только через месяц, за что устроил разнос Лайзе и прекратил с ней все сексуальные игры. Она уверяла его, что не знает кода доступа к его сейфу. Потом произошли события, о которых я мог только предполагать из разговоров в кабинете. На Марса напали, он остался жив, но был тяжело ранен. Шеф попытался замять это все как обычно, но они оба отказались служить под его началом и подали рапорты на переводы отсюда. Приехала проверка и дальше все, записи перестали приходить. Похоже, мой взлом обнаружили. Можно было, конечно, по новой взломать, но я боялся, что они свяжут эти 2 обстоятельства. Нужно поговорить с Иджи, он самый опытный. Нашел Искин в сети с контактными данными для связи с сотрудниками. Удивительно, но ни Марса, ни Иджи, ни бывшего начальника там не было. Придется пообщаться с Лайзой, хотя мне этого совсем не хотелось. Полицейское управление, что у вас случилось? Привет, Лайза, это Блес. Какой Блес? На чьем байке ты ездишь? Ты что, живой? Живой, как видишь, как у вас дела? Нам сказали, что ты погиб. Ты же видишь, что живой? Вижу, стрижка только другая. Мне бы с Марсом или Иджи поболтать. Они перевелись и сейчас здесь не служат. У тебя есть их контакты? Конечно, скинь мне. Планшет 2 раза пискнул. Глава 15. Получил? Да. Начальник у тебя все тот же? Нет, начальник тоже другой, сказала она со вздохом. Что, так грустно? Да все как-то грустно, но я рада, что ты жив. Скажи, а куда старого начальника дели? Перевели тоже. А ты что, не перевелась? Не взял. Не грусти, может, это и к лучшему. Надоело мне здесь все. Поверь, по сравнению с тем, откуда я вернулся, У вас просто тишина и покой. Надоел мне этот покой уже до чертиков. Каждому свое. Извини, мне дальше вопросы решать надо, и я отключился. Не взял, значит, ее начальник. Она старалась, его плеткой хлестала, а он не взял с собой. Интересно, куда его перевели? Нашел контакты Джей и вызвал его. Он долго не отвечал, я раза три его вызывал, только на четвертый вызов ответил. Ну, что случилось? Привет, Иджи. Блесс, ты живой? Живой, как видишь. Как тебе удалось выжить? Вас ведь куда-то совсем далеко отправили. Да, далеко на планету Ламира. Кстати, частную, она принадлежит корпорации Аркана. Это как? Погрузили на корабль и отправили. Подожди, это же незаконно, туда вас не имели права отправлять. Ты же понимаешь, что мне об этом никто не сказал. Ты сейчас можешь на них в суд подать. Уже подал. Правильно сделал. Слушай, мне адвокат сказал, чтобы я с бывшим начальником поговорил для подтверждения, что я не сам вызвался туда отправиться. Он на это никогда не пойдет, не дурак самого себя закапывать. Я тоже так думаю. Что у вас, кстати, произошло? Почему кроме Лайзы там больше никто не работает? Она тебе ничего не рассказала? Нет, да и я только спросил ваши контакты и все. Помнишь этих двух алкоголиков, дело которых ты отправил в суд? Конечно помню. Ну так вот, они хотели тебя обвинить в этом убийстве. Это же бред, мы тогда весь день были вместе с Марсом в управлении. Вот это он на суде потом и подтвердил. Правда, перед этим они хотели и его убить. Специально распространяли слухи в городке, вроде бы это ты убил и решил свалить все на другого. Натравили рыбаков специально на Марса в одном из баров. Он смог убить двоих и еще троих ранил, после чего тяжело раненый смог оттуда выбрался и передать мне сообщение. Потом я его нашел и в капсулу поместил. Лайза отказалась его лечить, пришлось подключать медика из столицы по сети. В общем, он 3 дня провел в капсуле, но выжил. После этого мы отказались выполнять приказы шефа и оба подали рапорты о переводе. Суд-то был, был и как бы адвокат с шефом не старались повесить все на тебя, у них ничего не получилось. Марс дал показания, что ты был весь день с ним и подтвердил это записями с нейросети. Начальник тогда все записи специально стер с Искина, чтобы лишить тебя алиби. Судья не поверил ни адвокату, ни бывшему начальнику. К тому же Марс предъявил твою запись, где они калашматят друг дружку, а ты их останавливаешь. Я не знал, что она у него есть. В общем, получил он по полной программе и давно на рудниках вкалывает. Я ему тогда запись скидывал, а он, похоже, сохранил. Потом состоялся суд над рыбаками и там тоже 3 посадили, которые напали на Марса. От обвинений ни я, ни он не отказались, как бы ни пытался нас шеф заставить. После чего нас перевели в разные места. Марса отправили в небольшой рыбацкий городок, а меня в столицу дослуживать. Сейчас у меня контракт с полицией закончился, и я теперь в частной охране работаю. Везет, а я вот подаю тоже на расторжение контракта. Скоро суд, но адвокат говорит, что шансов мало. Так и есть, такие контракты, как у тебя, очень сложно расторгнуть. Попробую, может, повезет. Кстати, а куда бывший начальник перевелся? Его куда-то в управление перевели, вроде в кадры. Это повышение или нет? Скорее, нет. Он в городке начальником работал, а теперь так, небольшой начальничек, ничего не решающий. Понятно. Лайза на него жаловалась, что не взял с собой. Не заслужила, значит. Давай как-нибудь встретимся. Посидим где-нибудь, мне сейчас поработать нужно. Хорошо, я свяжусь с тобой, и он отключился. После этого разговора для меня многое стало понятно, почему он меня отправил в этот полет, чтобы вытащить этого второго фринцера. Ему мало меня убрать, пришлось еще ликвидировать Марса. Похоже, ему не удалось добиться, чтобы Марс дал ложные показания против меня. Вдобавок не повезло, что Марс смог отбиться от нападения, и Иджи вовремя успел ему на помощь. Все равно это ему не помогло, судья ему не верил изначально, это все тогда хорошо читалось в его взгляде. Ведь записи с места происшествия у него были и мои, и Марса, а их очень тяжело опровергнуть. Странно, что бывшего начальника не уволили после всего этого. Похоже, доказать ничего не смогли. Вот и я ничего теперь доказать не могу, хотя запись есть у меня. Вот только как мне ее приобщить к делу, надо будет подумать. Была бы эта запись с моей нейросети, а так придется объяснять, как она ко мне попала. На улице уже стемнело, и я попробовал подключиться к скрытым камерам наблюдения. Отсюда не ловило, пришлось одеться и прогуляться на улицу до его дома. Медик находился дома, Он был уже в возрасте, лет 60, может больше. Сейчас он располагался в дальней комнате и колдовал над оборудованием, находящимся там. Что именно он там делал с ним, мне не видно. Может, лекарство готовит? Почему дома, а не работе? Может, конечно, просто не успевает на работе. Он весь вечер колдовал над ним, мне это надоело, и я вернулся обратно к себе в комнату. Поставил на утро будильник и спокойно отправился в царство Морфея. Проснулся я рано, просто забыл вчера, что здесь сутки длиннее привычных мне. Отобрал из списка адвокатов мужчин, потом начал искать информацию по ним. Из всего списка отобрал 5, которые мне понравились. Как раз подошло время приема у медика, и я пошел к нему на прием. Он меня уже ждал и сразу пропустили к нему в кабинет. «Слушаю вас, молодой человек. Что у вас за проблемы? Мне нужна новая карта в ПИ». «Это не проблема. Проблема как раз есть». «Какая?» «Мне хотелось, чтобы вы немного подредактировали данные». «Зачем вам это?» «Так получилось раньше. Теперь хочу что-то менять. Боюсь, я не могу вам помочь». «Очень жаль, что вы не можете мне помочь. Извиняюсь за беспокойство. Найду другого, кто согласится мне помочь». «Хорошо, допустим, я вам соглашусь помочь. Вы понимаете, что это будет недешево. О какой сумме идет речь?» «Миллион кредов». «Хорошо, вы его получите, но мы составим контракт о вашем неразглашении». «Разумеется, у меня есть даже такой. Вышлите мне на планшет». «У вас нет нейросети?» «Нет, мне на планшет пришел договор, я его прочитал и немного подредактировал. Он там вписал не очень большую сумму за неустойку, всего 4 миллиона. Я добавил 1 нолик и выслал ему, чтобы не было соблазна его расторгнуть. Он посмотрел договор, потом я его получил уже подписанный. Мне еще будет нужно судебное заключение о невозможности установки мне обычной нейросети. Думаю, оно для меня будет небольшим бонусом к этому договору. Как вы считаете, что у вас с ней? Последствия взрыва. Повреждены секторы памяти. Хорошо, получите. Приложил палец к планшету и выслал ему подписанный мною вариант. «Оплатите сейчас?» «Конечно», и я начал раздеваться. Достал из ботинка чип и протянул ему. «Здесь миллион». Он отказался взять. «Переведи мне на счет». Планшет пискнул, и я получил счет на планшет. После перевода денег я запросил подтверждение получения суммы. Он прислал. «Ну что же, когда все формальности улажены, какие данные вы хотите получить?» «Вот эти, которые указаны в контракте», и я переслал ему свой флотский контракт. После этого скинул свой контракт с ним и подтверждение моей оплаты в сеть в свое маленькое хранилище для информации, чтобы он не удалил все это с моего планшета, пока я буду в капсуле. «Раздевайтесь и ложитесь. Когда у вас суд?» «Завтра вроде». «Во сколько?» «Не знаю, надо у адвоката узнать. Вот его координаты, скиньте ему потом свое медицинское заключение и заодно мне на планшет». «Хорошо, сделаю». Оставил свои вещи и залез в открытую капсулу. Крышка закрылась, и я сразу отрубился. Пришел в себя, а она уже открыта. Стал вылезать оттуда. «Знаете, у вас очень хорошие данные, молодой человек. Не понимаю, зачем вы их скрываете? Вы можете с ними зарабатывать гораздо больше, чем по этому флотскому контракту». «Так получилось, у меня раньше не было выбора». «Ну что, держите, это ваша новая карта в ПИ. Все как вы просили с вашими старыми данными». «Проверил, все в порядке и совпадало с моими старыми данными. Судебное заключение я вам отправил на планшет и вашему адвокату. Он просил вам передать, что судебное заседание завтра в 2 часа дня. «Я понял». Пока я одевался, проверил в планшете договор с ним и подтверждение оплаты, все на месте. Кроме того, было медицинское заключение. В нем сказано, что стандартную нейросеть мне невозможно установить, только индивидуальную. К нему прилагались какие-то снимки, в которых я ничего не понимал. Когда пошел на выход, он повернулся ко мне. «Молодой человек, обращайтесь ко мне по любым медицинским услугам. Это в ваших интересах». «Хорошо». В задумчивости я вернулся к себе в комнату. Вроде бы деньги взял и договор подписал, но все равно у меня какое-то нехорошее предчувствие. Только я не мог понять, с чем оно связано. Наверное, нервничаю из-за будущего заседания суда. Надо с адвокатом пообщаться и вызвал его. «Слушаю. Это я, Блес. Привет, вижу, что ты к суду подготовился. Заключение я от медика получил. Он тебе передал, что завтра заседание суда?» «Да, передал. Вот только я не знаю, где оно находится. Сейчас тебе скину, где оно будет проходить. Ты с начальником бывшим поговорил? С ним нет, а вот с коллегами, да. Какой результат? Это мой бывший начальник меня туда отправил специально, чтобы выгородить убийцу рыбака и обвинить меня в убийстве, вдобавок организовал нападение рыбаков на моего бывшего напарника. Ему, правда, не повезло, напарник остался жив и дал показания в суде. Даже так, а что с ним стало? Получил по полной за убийство и уже на рудниках трудится. Я про начальника. Этого перевели сюда, вроде бы работает здесь в управлении. Это плохо. Понимаю. Доказательств у нас, что это ты сделал не по собственному желанию, нет, нет. Будем думать, может, еще что-то получится. Он отключился. Думай, не думай, видео у меня есть. А вот как его легализовать, непонятно. Может, взломать почту у бывшего начальника и отправить оттуда? Наверное, это самый плохой вариант. Лайза, Марс или Иджи, тоже подстава, не хотелось их во все это вмешивать. Проще всего взломать какой-нибудь левый аккаунт и сбросить с него, себе на почту и адвокату. Пускай ищут, откуда оно пришло, и кто его выслал. У меня запищал планшет, уведомляя о входящем вызове. Странно, кто это может быть? Вызывала незнакомая женщина. Может, просто ошиблась адресом, решил не отвечать, но она упорно меня вызывала. Похоже, придется ответить. Слушаю. Блес Абдулаиджи, допустим. Кто вы? Я из полицейского управления, хотела бы с вами встретиться. Это невозможно, отключился и заблокировал контакт. Ну вот и началось движение, зашевелились. Так, на чем я остановился? А на том, что мне нужно взломать почту. Достал второй планшет и начал поиск в сети заброшенного аккаунта. Не успел это закончить, как ко мне в дверь постучали. Это еще кто? Свернул сразу весь поиск и активировал программу стирания всей информации на планшете в случае попытки его взлома. В дверь постучали повторно, убрал планшет в рюкзак и достал винтовку. Потом подумал, что это перебор и просто положил ее рядом с рюкзаком. Кто там? Мы с вами только что разговаривали, я с полицейского управления. Я вам уже сказал, что это невозможно. Может, вы все-таки откроете, раз я уже здесь, и мы поговорим? Вы одна? Да. Предупреждаю, если это не так, сразу открываю огонь на поражение. Я одна. Осторожно открыл дверь. Она действительно была одна. Что вам нужно? Давайте я войду, и мы поговорим. Она открыла дверь и вошла сама. Я прикрыл дверь за ней. Вы не ответили на мой вопрос. Что вам нужно? Поговорить с вами. О чем? О вашей командировке. Это невозможно. Мой адвокат запретил мне с вами общаться до суда. Послушайте, вы можете хотя бы рассказать, что там случилось? Вы меня плохо слышите, я же сказал, что ничего вам рассказывать не буду. Послушайте, моя дочь отправилась вместе с вами туда. Я могу узнать о ее судьбе? Сразу почувствовал, что это вранье. Какая из них? Там что, было несколько? Так, пошла вон. Я открыл дверь в комнату. Я не уйду, пока не узнаю ее судьбу. Значит так, я сейчас вызову полицию и зафиксирую попытку проникновения. Я вас не приглашал сюда, это не в ваших интересах. Плевать я хотел на интересы. Я сказал, покиньте мою комнату немедленно. Недовольная она вышла из комнаты. Мать, называется, даже не знает, кто и сколько летел тогда. Как только узнала, что я здесь остановился. Впрочем, я же официальный договор заключал и там указано мое имя. Надо валить отсюда. Дамочка настойчивая попалась, такая просто так не отстанет. Собрал все вещи в рюкзак и вышел из здания. Убайка заметил ее в машине. Похоже, она с кем-то общалась по нейросети и на меня не среагировала. Сел на байк и уехал. Чем хороша прокатная техника, оставил у ее и нет проблем, душа не болит. Как бы она меня по байку не вычислила. Вот здесь вряд ли нужно судебное решение или добровольное согласие проката. Впрочем, пускай отслеживает. Мне он уже без большой надобности, можно и на экспрессе поездить. Нашел на карте большой парк недалеко от меня и отправился туда. Разумных в парке оказалось немного, я нашел спокойное место, там залез в кусты и продолжил в одиночестве поиск заброшенного аккаунта. Наконец, я нашел такой, им 10 лет не пользовались и занялся его взломом. Пароль у него сложный и мне долго не давалось его взломать. Мешало еще то, что дроид, через которого я его ломал, устаревший. Когда я закончился взломом, выслал себе и адвокату на почту урезанный вариант записи из кабинета бывшего шефа, где мы с ним общаемся перед моим вылетом. После чего удалил этот аккаунт из сети и отправил дроида-уборщика в утилизатор. Вроде все сделал. После этого проверил с другого планшета свою почту, видео уже пришло, вроде бы все готово. Достал нож, аккуратно вырезал кусок дерна, уложил на это место планшет, предварительно упаковав его в упаковку от сухого пайка. После чего вернул дерн на место, не буду его пока носить с собой, что-то тучи надо мной сгущаются. Позже отправился обратно к байку, уже собрался выйти обратно на аллею парка, как заметил на аллее опять дамочку из полицейского управления. Она уже прошла то место, где я находился, и шла дальше по аллее. Какая настырная попалась. Подождал, когда уйдет подальше от меня, и тогда вернулся на аллею, а потом к байку. Мне надоело это преследование, и я поехал на выезд из города. Этот байк развивал приличную скорость, и движение здесь организовано грамотно. Через час я уже выехал за его пределы. Леса здесь не было, везде рос высокий кустарник. Земля песчаная, и байк начал зарываться в нее. Поэтому мне далеко не удалось отъехать от трассы. Стояла жара. Сейчас бы искупаться в озере или пруду. Планшет показал, что ни прудов, ни озер рядом нет. Поэтому я просто решил позагорать, скинув все с себя. Как хорошо порой просто позагорать в одиночестве. Интересно, могу я сейчас сгореть? Кожа ведь теперь у меня смуглая. Наверное, нет. Хотя проверять это совсем не хотелось. Глава 16. Поставил байк на зарядку, и до вечера я просто провалялся в кустах, бездельничая. Только когда местное светило стало садиться, я решил вернуться обратно в столицу. Можно, конечно, остаться здесь, но кто его знает, какие звери в этих кустах водятся. Вначале хотел отправиться в ближайшую гостиницу, но потом решил прокатиться посмотреть камеры, чем занимается медик. Медик находился дома вместе с гостем. Они сидели, выпивали и разговаривали у него в гостиной. Вначале разговор шел ни о чем, потом они перешли к делам. Начал его гость. «Слушай, мне еще заказали препарата. Ты что, я твой предыдущий заказ не успеваю сделать. Оборудование не может так быстро синтезировать. Может, можно это как-то ускорить? Нет, это невозможно. Совсем ничего нельзя сделать. У меня есть в запасе 10 штук, и это все. Ну хотя бы что-то. Когда будет готово? Зайди дня через 3. Думаю, к этому времени закончу первую партию». Они выпили еще по бокалу, и гость пошел на выход. «Слушай, вот еще. Пробей мне одного разумного. Проблемы? Нет, просто интересный разумный. Чем он так интересен? Просто странный. Хорошо, пробью. Зовут его Блес Абдулаиджи. Нужна вся информация на него, что есть. Сделаю». Вот чувствовал что-то не так с этим медиком. Кто это? Что за гость такой, что может добывать информацию? Надо кончать с ним. Впрочем, что он может узнать? Мое флотское досье, так там ничего нет интересного, а за месяц, что я провел в полиции, здесь на меня тоже ничего нет. Его явно заинтересовало, почему я ему заплатил миллион, ведь за расторжение контракта нужно заплатить половину этой суммы. Сейчас нельзя его трогать, медик задергается, нужно просто узнать, кто он такой. Он как раз вышел из дома, и у него рядом с домом стоял байк. Он сел на него и выехал на улицу. Как только он отъехал, я тоже завелся и поехал за ним. Он не спешил, я тоже ехал не спеша за ним, отпустив его примерно на квартал. Так продолжалось довольно долго, пока на перекрестке меня не отсек встречный поток транспорта, а он вдруг резко нажал на газ и оторвался от меня, после чего я его потерял. Похоже, он заметил слежку. Вернусь и понаблюдаю, чем медик занят. Медик опять колдовал над своим оборудованием. Мне надоело каждый раз ездить к его дому, по итогу я оплатил и подключил все 3 камеры к сети. У них имелась такая возможность, поэтому они и были в 2 раза дороже прежних. Теперь они все записи будут скидывать мне в одну мою папочку в сети. Наступила глубокая ночь на улице, и мне нужно где-то переночевать. Решил вернуться в гостиницу, в которой я ночевал вчера, тем более она была совсем рядом. Комната там нашлась свободная, правда, чуть дороже, но мне уже не хотелось ничего искать. С утра я начал внимательно просматривать все записи на камерах. Ничего особенного там не нашел, кроме того, что он оба вечера работал на своем оборудовании, и никаких гостей кроме вчерашнего к нему не приходило. Кто этот вчерашний гость? Жаль, я его упустил. Впрочем, через 3 дня он снова должен появиться, тогда не упущу. Позже занялся чисткой планшета. Почистил все, что я сегодня и вчера смотрел с него, удалил договор с медиком и подтверждение оплаты. Потом подумал и сделал копии всех договоров и видеозаписи в сеть. Дальше проверил все даты и время, чтобы у меня все совпадало. Когда закончил с этим, понял, что уже опаздываю в суд, быстро собравшись, выдвинулся туда. На входе у меня отобрали оружие и рюкзак. Все это пришлось сдать в камеру хранения. Около судебного зала меня уже ожидал мой адвокат с крайне недовольным видом. Что случилось? Почему такой хмурый? Заседание суда будет закрытым. Почему? Судья принял такое решение. Судя по всему, полицейское управление на этом настояло. Это плохо? Не знаю. Посмотрим, как сложится. Слушай, мне вчера на почту пришло видео с записью моего разговора в кабинете начальника перед моей отправкой. Так что у нас теперь есть доказательства, что я не сам туда полетел. Мне тоже пришло такое видео, вот только происхождение его вызывает много вопросов. Что не так, не знаю, примет ли судья его к рассмотрению. Откуда оно взялось, не знаю, там в кабинете висела камера наблюдения, а вот кто его прислал, я не знаю. Значит, тебе кто-то помогает здесь в управлении. У меня нет здесь никого знакомых, если только сам бывший начальник выслал. Думаешь, это он? Не знаю, у меня больше нет вариантов. Ни у кого не было доступа к камерам в управлении. Вот только я не понимаю, зачем он это сделал. Сейчас будет понятно. Пойдем, нас вызывают. Слушай, меня вчера весь день дамочка из управления преследовала. Что хотела? Поговорить и узнать судьбу остальных. Понятно. Разговорить хотела, а ты что? Ничего. Отказался с ней разговаривать. Правильно сделал. Мы зашли в судебный зал. Удивительно, но здесь было много разумных. Адвокат удивленно на них посмотрел. Когда мы подошли к нашему месту, адвокат обратился к судье. Судья уже был на своем месте во главе большого стола. Господин судья, мне пришло извещение, что заседание будет проходить в закрытом режиме. Да, это так. Тогда откуда здесь столько посторонних? Здесь вмешалась в разговор дамочка, что вчера меня преследовала. Судя по всему, адвокаты и она представляли интересы полицейского управления. Господин судья, эти разумные являются родственниками тех, кто улетел вместе с ним отсюда, и они имеют право знать о судьбе своих родных и близких. Вы меня вчера просили провести заседание в закрытом режиме. Я пошел вам навстречу. Поэтому все посторонние должны покинуть это заседание. Может остаться только представитель от полицейского управления. Все вышли, осталась только еще одна женщина в полицейской форме. Когда они вышли, судья продолжил. Рассматривается дело Блес Абдулаиджи против полицейского управления. Начнем, пожалуй, с жалобы, поступившей на ваши действия, Блес. Я посмотрел удивленно на адвоката, а он на меня. О какой жалобе идет речь, господин судья? Нам ничего об этом не известно, спросил мой адвокат. Вот, он, видимо, переслал ее адвокату и посмотрел на меня. Жалоба от администрации колонии на Кирасе о том, что вы помогли бежать местным колонистам. Я помог, да, вы. Господин судья, я не вижу самой жалобы. У меня нет нейросети, можно мне ее получить на планшет, без проблем. Получив ее, я быстро прочитал. Сказано, что я оказал помощь в бегстве колонизаторов с планеты. Что скажете в свое оправдание? Ну, раз вы, господин судья, начали с конца, у меня сразу возникло несколько вопросов по этой жалобе. Какие? Во-первых, в чем конкретно заключалась моя помощь колонизаторам? Ведь я не являюсь владельцем корабля или его капитаном. Я действительно летел на одном корабле с колонизаторами, но я там был простым пассажиром, как и они все. Эти вопросы нужно адресовать капитану или владельцу корабля, а не мне. У вас есть договор на перелет? Конечно. Вот договор и контакт капитана, отправил ему на нейросеть. Если он не улетел, думаю, с ним можно пообщаться. Кроме того, я появился на корабле раньше их и не был с ними знаком. Насколько я понимаю, для вылета оттуда нужно разрешение от руководства колонии для колонистов. У меня его спрашивал капитан корабля перед заключением договора на вылет. Сейчас проверю. Он несколько минут ушел в сеть. Когда вернулся, спросил. Можно ваш планшет, господин судья, у меня нет нейросети, и если вы его заберете, как мне жить дальше? Я вам его верну, он мне нужен на одну минуту. Отдал ему свой планшет, он недолго что-то смотрел, потом вернул. Не понимаю, почему они обвинили вас в помощи колонистам. Капитан подтвердил, что вы были с ними незнакомы. Господин судья, я пробыл на станции меньше часа. Как я мог за это время с кем-то познакомиться и кому-то помочь бежать? У меня не было никаких там полномочий. Вы раньше там были? Нет, я там случайно оказался и летел транзитом с другой станции «Фортуна». Принимается решение, в жалобе отказать за отсутствием каких-либо доказательств вины. Продолжим. Господин судья, зато я выдвигаю обвинение против СБ Кирасы и СБ Фортуны в нападении на меня и попытке убийства. Это серьезные обвинения, у вас основания для этого? Он был явно удивлен этим. Да, вот видео нападения на меня на Кирасе. Он получил его и внимательно просмотрел. Откуда у вас граната? Вот она, и я достал из кармана обычную зажигалку и продемонстрировал, что это зажигалка. От этого моего движения только судья не дернулся, а две дамочки чуть под стол не залезли, и мой адвокат тоже дернулся. Что все такие нервные? Это обычная зажигалка. Я знаю, что это. Значит, вы кинули им ее? Да. Хитрый ход. Почему вы решили, что это сотрудники СБ, а не обычные грабители? Вначале я тоже так подумал, пока не проверил их карманы. Вот их удостоверение. Достал из кармана три их служебных удостоверения и положил на стол перед судьей. Он взял их в руки, внимательно просмотрел каждое, потом ушел в сеть. Они настоящие, это действующие сотрудники СБ Кирасы. Уже нет. Как вы думаете, что побудило их напасть на вас? Адвокат, у тебя готово обвинение полностью? Конечно. Вот, господин судья, полностью наше ведение действий СБ. Думаем, что они были в сговоре с СБ Фортуны. У меня пискнул планшет, и я его проверил, пока судья просматривал обвинение. Это адвокат прислал обвинение целиком, красиво оформленное с видео, и в подробностях были описаны все действия обоих СБ. Чем вы не угодили СБ Фортуны? Дело в том, что я туда прибыл вот по этому контракту, и переслал его судье. Со мной на корабле летело 8 разумных, все они жители Ламера и никогда оттуда не вылетали. У них были подобные контракты, как и у меня. Нюанс заключался в том, что на Фортуне был только один банк, местный банк Фортуна, и заявки на кредит у них рассматривались как раз 3 дня. В общем, они все попали автоматически на арабские контракты. Я им помог, дал каждому по 5 кредов для доступа в сеть, и они смогли открыть счет и получить кредиты в федеральном банке, чтобы оплатить свою доставку до станции. Они их мне потом вернули. Однако это обстоятельство не понравилось местной СБ, которая начала нас преследовать, считая нас уже своими рабами. Мне удалось незаметно рассадить их по кораблям, а самому пришлось неделю прятаться на станции, где они меня преследовали и травили кикборгами. Потом вылетел на корабле на Кирасу, но они попытались меня перехватить. Думаю, что именно из-за этого была жалоба на меня и последующее нападение на Кирасе. Принимается решение, обвинение принимается к рассмотрению, назначается проведение федерального расследования по фактам, указанным в обвинении. Теперь вернемся, собственно, к самому разбирательству. Вы просите расторгнуть контракт на основании того, что полицейское управление незаконно отправило вас на частную планету, где вас обвинили в нападении и убийстве, а после чего продали в рабство. Совершенно верно, они не имели никакого права посылать нас туда. Это частная планета и это незаконно. Что скажет представитель полицейского управления? Возражаю, господин судья, все они были добровольцами и сами вызвались на эту операцию. Большинство подписали добровольные согласия. Конкретно он подписывал, к сожалению, из-за некоторых проблем с Искином в полицейском управлении, где он служил, его согласие не сохранилось. Что вы, Блес, по этому поводу можете сказать? Давали ли вы такое согласие? Нет, господин судья, это все неправда. Я получил приказ от своего начальника прибыть на станцию. Мало того, угрозу, если я туда не прибуду, у меня будут большие проблемы. Вы можете это доказать? Обратилась ко мне адвокат полицейского управления. Конечно. Вот запись нашего последнего разговора. Переслал ее судье, а он, видимо, адвокату. Они внимательно ее просматривали. «Откуда у вас эта запись?» – спросил судья. «Пришла вчера мне на почту. Вижу. Что скажите по поводу этой записи?» Он адресовал этот вопрос адвокату полицейского управления. «Просим проверить запись. Возможно, это фальшивка». «Это не фальшивка. Все было именно так». «Хорошо, направляю запись на проверку и заодно направлю запрос на полицейский Искин. Мы проверяли, записи там не сохранилось. Тогда пока продолжим разбирательство. Вы знали, куда летели?» «Нет, уже на станции я спросил лейтенанта, куда летим. Он сказал, что сам не знает. Сказал, что нас направляют на помощь местной полиции на другой планете. Это же я, кстати, и сказал судье там на планете. Записи у вас не сохранилось? Все записи пропали, когда у меня сняли нейросеть и продали в рабство на планете. Господин судья, мне сейчас нельзя установить обычную нейросеть из-за травмы, полученной на флоте. Заключение медицинское есть? Есть. Вижу. Считаю, что это полностью вина полицейского управления. Они не имели права меня туда посылать. Что с вами произошло дальше? Вылетели отсюда неделю, летели в гиперпространстве. Потом нас на корабле силой запихнули в абордажный бот и отправили на планету. Что значит силой? Нас туда абордажники корабля силой запихивали. Что мы могли сделать против них? Последним запихнули лейтенанта, и бот вылетел к планете вместе с другими абордажными ботами. Уже на подлете нас сбили ракетой с Земли. Бот упал, я был ранен, но остался жив и попал в плен вместе с наемниками. Дальше суд, меня продали в рабство к одному фермеру. Через несколько месяцев, когда нога зажила, бежал из рабства. Долго прятался по лесам, потом добрался обратно до столицы. Жить было ни на что, и когда корпорация объявила амнистию, записался на бои. Провел там 3 смертельных поединка. Все, что мог, ставил на себя на тотализаторе, так заработал кредов на обратную дорогу. Договорился с местными контрабандистами, и они меня вывезли на Фортуну. Дальше вы уже знаете. Вот контракт, мой контракт с Лигой бойцов. Можете посмотреть видео в сети с моим участием под ником «Зверский красавчик». Ник сам такой придумал? Нет, там дамочка местная этим занимается. Она придумает и образы, и клички. Скажи, участвовать в этих боях было обязательным? У меня выбора не было. Мой бывший хозяин вначале хотел меня туда отправить, меня просто туда сразу не взяли из-за ранения ноги. Нога опухла, и я ходить не мог, не то что драться на ринге. Поэтому он ждал, когда само заживет, и держал меня на цепи во дворе дома. Когда я смог ходить, то сбежал от него. Ну, варианты у тебя ведь были, когда ты сбежал из рабства. Вариантов было 2. Первый, меня сожрет местный хищник в лесу. Второй, убьют бездомные в местных развалинах. Нельзя оттуда было улететь, это невозможно, все вылеты только с разрешения корпорации, а корпорация эти разрешения никому не дает. Деньги там не креды, а местные корпораты, все за них работают на корпорацию. Все чипы для них именные, выдаются в единственном местном банке. На работу не устроишься, кому нужен беглый раб? Вот такие чипы. Я достал из кармана корпоративный чип в подтверждение своих слов. Видишь, чип же у тебя был. Да Лиги не было, я только там его получил. Они должны были мне куда-то вознаграждение за бои перечислять, которые потом сами корпораты попытались у меня отобрать. Они тогда просто так убили 3 бездомных, когда меня искали, а мне повезло и удалось от них сбежать. Глава 17. Тебе же амнистию дали? Вся эта амнистия только в контракте, а там на планете один закон. Корпорат всегда прав. Ты не преувеличиваешь? Слетайте, проверьте. Почему ты полетел с контрабандистами? Других вариантов не было. На космодром даже близко не попадешь. Самый охраняемый объект на планете. 1000 наемников его не смогла захватить. К тому же все корабли там корпоративные, других нет. Откуда тебе это известно? Один из бездомных рассказал, он там работал раньше. Ну что, экспертиза подтвердила, запись настоящая. Не монтаж. Что скажете, представители полицейского управления? Господин судья, мы можем сделать перерыв, нам нужно поговорить между собой. Хорошо, перерыв 30 минут, потом выношу решение. Он вышел из зала заседания в боковую дверь, а в основную вернулись все родственники. Тихонько спросил адвоката, что она хочет. Не знаю, сейчас послушаем. Вроде все в нашу пользу складывается, судья к тебе благосклонно настроен. Пока не скажу, ничего не говори ей. Понял. Они все вместе подошли к нам. Начало, как ни удивительно, не адвокат, а другая дама в полицейской форме. Здесь все родственники тех, кто летел с вами в этот злополучный рейс. Можете рассказать, что там произошло? Вы же все слышали только что. Нас интересует судьба наших родных. Здесь вмешался мой адвокат. Подожди, ничего не говори. Пускай все сначала подпишут, что отказываются от всех претензий к тебе на основе того, что ты будешь говорить. Несколько минут стояла пауза, она и адвокат вышли из зала, а остальные подписали отказ от претензий. Все, можешь рассказывать. Понимаете, я не успел толком познакомиться с вашими родными, поэтому не знаю их даже по именам. В общем, нас на корабле нас силой запихнули в абордажный бот, и мы вылетели на планету вместе с наемниками. Скажи, а почему вы не сопротивлялись и не заставили пилота не лететь туда? Во-первых, сам корабль вел бой с боевой станцией на орбите планеты, а во-вторых, как ты можешь заставить пилота? У него был приказ лететь за всеми. Пилота заменить мы не могли, ведь никто из нас не мог сам пилотировать челнок. К тому же Искин не дал бы доступ к управлению челноком. Что произошло дальше? Как я уже сказал, мы летели последними. Я подключился к камерам челнока и хорошо это видел. Внизу уже шел бой. В общем, я успел сказать пилоту, чтобы уводил челнок оттуда, но он отказался это сделать. Как раз по нам начали выпускать ракеты с земли, впереди летящие челноки смогли увернуться от них. Мы тоже от одной увернулись, а вторая в нас попала прямо во входной люк на носу. Лейтенант и пилот сразу погибли. Я тогда, правда, это не знал и пытался привести в чувство пилота челнока. Челнок закрутило и мы потеряли управление, плюс разгерметизация. Хорошо Искин остался целый, в последний момент смог немного затормозить. В общем, мы прилично ударились о землю. От удара я потерял сознание. Не знаю, через сколько пришел в себя, вишу на ремнях безопасности, как и все остальные. Челнок воткнулся носом в землю и стоит почти вертикально. Из него не выберешься, там, где был выход, теперь земля. Отстегнулся и сполз вниз, я оказался самым последним на корме. Проверил лейтенанта и пилота, оба погибли. Начал проверять остальных, все, кто был в носу челнока, погибли. Искин дал данные, что остались живы 7 или 9 человек, извините, точно не помню. Начал отстегивать двух девушек, они летели рядом со мной и остались живы. Спустил вниз вначале одну, потом другую. Что было с ними? У одной что-то со спиной, она была в сознании и разговаривала со мной. Вторая без сознания, у нее ранение в грудь. У них отсутствовали аптечки в скафандрах. Я достал одну из аварийного набора, вторую снял у погибшего пилота и поставил им. Полез уже за следующим раненым, как в челнок попали из танка. Меня отбросило и сильно ударило об стену. Дальше плохо помню. Меня контузило и осколок попал в ногу. Откуда ты узнал, что контузило? Скафандр сообщил и вколол мне что-то очень сильное. У меня все долго перед глазами все плыло. Когда подействовали препараты, открыл глаза. Смотрю, кормы теперь у челнока нет и из кино тоже. В общем, все, кто был на корме, тоже погибли. В челнок кто-то заглянул, проверил, затем сказал, что все погибли и исчез. Сам я еще полежал немного и потом попытался встать. Проверил, нашел еще одного живого и тоже его спустил вниз. Он оказался тяжело раненый, весь скафандр был дырах. Дальше оставил им два сухих пайка, бутылку воды и полез наверх. Помочь я им больше ничем не мог. С трудом вылез из челнока, бой уже шел далеко в лесу, пополз от него. Дальше меня обнаружили и вырубили. Очнулся уже голый в грузовике, потом суд и рабство. На этом все. Когда ты оставил челнок, трое были живы. Не знаю точно, все трое были без сознания, но по показаниям скафандров они в тот момент еще были живы. Что можешь рассказать про мою дочь? Спросила представитель полицейского управления. Какая из них? Рассказывай про обоих, сказала другая дама, тоже в полицейской форме. Что я могу про них рассказать? Мы практически не общались на корабле, я даже не знаю, как их зовут. Они там с тремя молодыми людьми вместе время проводили. В челноке обе сидели рядом со мной. Общался я только с одной, когда мы уже упали, она в сознании была, пока в нас не попали. После взрыва им должно было меньше достаться, чем мне. Они на полу лежали. Как думаешь, что с ними стало? Не знаю, могли просто добить или, как меня, в рабство продать. Ничего об их дальнейшей судьбе я не знаю. Возможно, они даже смогли выбраться самостоятельно из челнока. Хотя это сделать было совсем непросто. Что за молодой человек, можешь сказать? Спросила одна из женщин. К сожалению, я не знаю, он в скафандре был, а Искина после взрыва уже не было. Как уже говорил, лично я не был ни с кем знаком, общался в основном с лейтенантом, а он погиб сразу. Там что, нельзя дышать без скафандра? Можно, но я ведь тогда этого не знал, не представлял, что это за система и что за планета. После моего рассказа все замолчали и каждый думал о своем. Первой нарушила это молчание дамочка в полицейской форме. Скажи, ты бы не хотел туда снова слетать? Нет. Давай так, ты получишь нейросеть от полицейского управления, взамен подпишешь соглашение слетать с нами туда и помочь найти наших близких. Нейросеть я и так потерял по вине полицейского управления и мне ее должны возместить. Кроме того, лететь вам туда не советую, там не действуют никакие федеральные законы. Лучше наймите детектива там на планете, он вам прояснит судьбу ваших близких. Пробовали, нанимали двоих даже. Оба прислали ответ, что они погибли. Значит, это так. Они не прислали никаких подробностей, если ты говоришь, что они были живы. Живы были, когда я покинул челнок. Что с ними случилось дальше, я не знаю, могли просто добить. Возможно, живы и в рабстве. Тоже возможно. Вот и нужно это выяснить. Лететь туда – большая глупость. Вы обратно не вернетесь. Корпорация никого не выпускает с планеты, им плевать на ваши погоны. Судья корпорации посмотрел на мое удостоверение и сказал: виновен. Хотя прекрасно знал, что меня нельзя продавать в рабство. Вот поэтому ты и нужен. Я туда не вернусь. Подумай хорошо, я бы на твоем месте согласилась с этим предложением. Это адвокат полицейского управления вернулась к нам. Я подумал. Мой ответ – нет. Ты думаешь, что сможешь расторгнуть контракт? Не получится. Я выяснила, нейросеть у тебя стояла неизвестная, так что получишь самой дешевой нейролинкой дальше служить в группу спецназа. Вы, видимо, плохо читали мой контракт. Там написано «техник», а не «спецназ». В спецназе тоже служат техники. Лучше в спецназ, чем возвращаться обратно. Тебе решать. Она явно расстроилась моим ответом, как и дамочки в форме. Они думали, что я соглашусь после этого. Теперь понятно, почему она гонялась за мной. Послушай, может, ты горячишься? Это уже мой адвокат обратился ко мне. О чем ты? Может, стоит рассмотреть их предложение, лететь туда, чистой воды самоубийства. Оттуда никто не выберется. Тебе же это удалось, мне повезло и больше так не повезет. Кроме того, они просто туда не долетят, хотя сейчас там нет боевых станций, но все равно планета охраняется. Тем более, что ты теряешь, долетите и вернетесь. Зато получишь нормальную нейросеть. Что дальше? Это же группа быстрого реагирования. Послушай, вряд ли судья разорвет твой контракт. Почему? Ты же сам сказал, что все хорошо складывается. Я тебе сразу сказал, шансов на это очень мало. Все хорошо в плане компенсации, они выплатят ее тебе. Но ее явно не хватит на индивидуальную нейросеть. Здесь же получишь нейросеть нормальную. Хочешь сказать, что какая разница, где умирать и с какой нейросетью? Да, примерно это я и хотел сказать. Может, ты и прав. Давай обсудим с ними. Хорошо, мне совсем не хотелось туда возвращаться. Впрочем, может, это и неплохой вариант. Просидеть там на планете пару лет, всяко лучше, чем здесь в спецназе служить. Потом вернусь обратно в Воротан, когда обо мне все уже забудут. Адвокат пока пригласил их к переговорам. Мы с моим клиентом обсудили ваше предложение и готовы его обсудить. Мы хотим, чтобы он полетел с нами на планету. Я это уже понял. Сколько вас собирается лететь и на чем? Двое. А на чем, думаю, мы решим этот вопрос. Почему вы решили, что вам разрешат приземлиться на планете и провести расследование? У нас для этого есть все полномочия. Вы не забыли, что планета частная? Даже на частных планетах у нас есть полномочия. Хорошо, что от меня требуется помощь. Покажешь место, где вы упали, ну и силовая поддержка, если потребуется. Я правильно понимаю, что проводить расследование не нужно и результат этого не будет от меня зависеть? Правильно, все расследование мы будем проводить сами. Как тогда будет проводиться оценка, миссия выполнена или нет? Если вы погибнете там, и я вернусь один, тогда от результата узнал ты что-то или нет. Очень интересно получается. Проводить расследование я не буду, а результат должен какой-то дать. Это страховка на случай, чтобы ты нас там не бросил. Тогда я тоже хочу страховку, что после этой миссии не попаду по новой в такую же операцию или в тот же спецназ. Письменных гарантий мы тебе не сможем дать. Это не только от нас зависит, есть вышестоящее начальство. Тогда зачем мне с вами лететь туда, если я так и так попаду в спецназ? Пока я буду на службе, смогу блокировать такие отправки для тебя, так что ты напрямую будешь заинтересован, чтобы я осталась жива и вернулась на службу, ответила мне одна из дамочек в полицейской форме. Что же вы тогда не блокировали такую отправку для собственной дочери? Меня здесь не было, когда это случилось. Ну, раз у вас нет гарантий, то и я никаких гарантий не подпишу. Что ты хочешь? Просто приведу к месту, где я с ними расстался, а дальше не мои проблемы. Миссия с моей стороны считается выполненной. Дальше вы меня обязуетесь вернуть сюда обратно на планету. Хорошо, мы согласны. Как-то она подозрительно быстро согласилась. Адвокат, проверь там все тщательно. Конечно, они долго обсуждали какие-то юридические нюансы. Меня же волновал вопрос, как мне выбраться оттуда живым. В принципе, у корпорации юридически ко мне не могло быть претензий, а вот фактически, кто его знает, что там на самом деле творится сейчас. Прошло всего 2 недели, как я покинул планету, перед этим уничтожив одного из руководства корпорации и 3 из его прикрытия. Наверняка ищут, кто это сделал, но со мной в принципе не должны никак связать. Интересно, знают ли они, что я улетел или нет? Не должны. Могли только от пиратов узнать, вряд ли они общаются, но кто-то в корпорации у пиратов точно есть. Через кого-то они должны получать данные о нужных им работниках корпорации и потом связываться с ними. Надо будет с Эллу поговорить по этому поводу. Отвлек меня мой адвокат. Что задумался? Читай и подписывай. Там все в порядке? Да. Пробежался быстро по тексту. Мне нейросеть за счет управления, а я обязуюсь слетать на Ламиру. Приложил палец к планшету. Все, договорились. Считай, получишь нейросети выплаты по договорам. Одно непонятно, как судья на твои дела с Лигой посмотрит. Сейчас узнаем. Он как раз вернулся в зал заседания и спросил. Ну что, договорились до чего-нибудь? Видимо, получил заверенное соглашение от адвокатов. Отлично, раз вы договорились. Значит, выношу решение, считаю, что участие в Лиге бойцов было вынужденной мерой, которой Блес Абдулаиджи не мог избежать. Поэтому он восстанавливается в полицейском управлении с выплатой положенной ему заработной платы за весь период нахождения на планете Ламира. Заседание закрыто. «С победой тебя», – высказался мой адвокат. «Скорей, с победой тебя. Я вот совсем не уверен, что правильно поступил. Не переживай, ты оттуда уже выбирался и сейчас там уже все знаешь. Слетаешь туда с ними и обратно. Все не так просто, как кажется». «Понимаю, если что будет нужно, обращайся». «Обращусь». Мы расстались, он пошел на выход из зала суда. После ко мне подошли 2 дамочки в полицейской форме. «Мы будем готовы примерно через неделю вылететь туда. Что нам нужно будет взять? Танк и много удачи». «А если серьезно?» «Я серьезен. Обе эти вещи нам понадобятся. Кроме того, быстрый челнок с хорошей защитой и возможностью посадки на планету, плюс отличный пилот для него».